веки закрывает ветерок, малышу. Я его, твой сон, охранять попрошу. Теплый ветерок одеялко возьмет. Он тебя укроет, тихо песню споет. Баю-баю-бай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Баю-баю-бай, засыпай, засыпай. Баю-баю-бай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вместе с ветерком ты во сне полетай. Ветер, ветерок, колыбельку возьмет, к облачку за ленточку ее привезет. Станут они вместе колыбельку качать, песню петь тебе и твой сон охранять. Баю-баю-бай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Баю-баю-бай, засыпай, засыпай. Баю-баю-бай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вместе с ветерком ты во сне полетай. Если ночью звездочка на небе заснет, ветер, ветерок светлячка принесет. К звездочке на небо ветерок полетит. Звездочку разбудит, скажет, нужно светить. Баю-баю-бай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Баю-баю-бай, засыпай, засыпай. Баю-баю-бай, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вместе с ветерком ты во сне полетай.